«Театр?» Я застыла с открытым ртом, глядя на сверкающие огни огромного здания. «Он самый. Я же должен был искупить свою вину за поход к доктору. Насколько я знаю, ты любишь театр». Самир улыбнулся своей безумно притягательной улыбкой. «Очень люблю». Бессовестно соврала. Улыбнулась, и он взял меня под руку. «Тогда давай оставим машину парковщику и пойдем внутрь». Мне нравился новый мир. Да, я все еще опасалась и побаивалась его, но уже не было такой жуткой паники, как перед свадьбой. Я увидела Самира с совершенно другой стороны. Он больше не представлялся мне чудовищем, которое хотело сожрать мое сердце. Он не был таким, каким я видела его в наши редкие встречи. А вернее, встречу. Одну единственную встречу, на которой мы даже не разговаривали. Он не был похож на того страшного монстра, каким его рисовал мой отец. Самир заботливый и вполне нормальный. Да, я знала, что за ним ходит слава криминального авторитета, но та сторона его жизни меня не касалась, и я надеялась, что никогда не коснется. А еще мне дико нравилась его забота. Не то чтобы мне были по душе походы по врачам, нет. Но то, что он не тронул меня, а он хотел, я видела. Сам этот факт уже много значил. Самир не злодей, по крайней мере, для меня. Спектакль был скучным. Да и что уж там. Ненавижу я театр. Раньше ходила в него только по приказу. Отец настаивал, чтобы я вела светский образ жизни. Ему нужно было меня повыгоднее продать. А я никогда не любила игру актеров театра. Все слишком нереально, раздуто, пафосно. С куда большим удовольствием я бы сходила в кино на какой-нибудь смешной мультфильм. Но Самиру, судя по тому, как было приковано его внимание к сцене, спектакль нравился. И мне не оставалось ничего другого, кроме как смириться и залипнуть на смешные панталоны главного героя. В антракте муж потащил меня перекусить, и пока я жевала какие-то безвкусные канапе, пил коньяк и копался в мобильном. А я наблюдала за ним из-под тишка и почему-то улыбалась. «Я тебе нравлюсь?» Вдруг поднял на меня взгляд смеющихся глаз, и я подавилась. Нет, не захлебнулась восторгом, не покраснела, засмущавшись. Я позорно подавилась канапе с ветчиной. Закашлялась, вытаращила глаза и, скорее всего, покраснела, как помидор. Опозорилась, одним словом. Самир похлопал меня по спине, приобнял, сунув в руку стакан с водой. Да уж, очень романтично. Аккуратнее нужно быть, Настя. Взглянул на меня с укором и погладил по голове, как несмышленное дитя. Вообще замечательно. Теперь я для него неудачница, не способная проглотить без фатальных последствий кусок хлеба. Вечер был безнадежно испорчен. Во втором акте я настолько заскучала, что уснула. Причем были подозрения, что еще и похрапывала, потому что когда Самир меня разбудил, глаза его искрились смехом, а у меня по щеке текли слюнки. Позор. Какой-то скучный спектакль был. Честно, не понимаю, как можно заниматься сексом в одежде. Ага. А еще непонятно, как можно уснуть на балконе в театре, когда там на сцене занимаются сексом. Ну, это популярный сейчас спектакль. И настолько интересный, что ты, милочка, задрыхла прямо в кресле. Знаешь, я не оценил эту сторону искусства. По мне, так актеры театра должны преподносить что-то возвышенное, красивое. А секс, который даже на секс не похож. Дешево как-то. Можешь считать меня черствым сухарем, но я не проникся театром. Скажем так, первый поход был не совсем удачным. Это на том, как я чуть не скончалась с ветчиной, застрявшей в горле? Так, стоп. Он сказал, первый поход? А ты разве не был раньше в театре? Самир засмеялся, плавно поворачивая руль одной рукой. Такой мужественный, красивый. Ему идет вести машину. Как идет и этот светлый пиджак, что так хорошо на нем сидел. Никогда. Мне больше нравится активный отдых. К примеру, сходить в горы или съездить на море. Посиделки перед сценой скучно. Не находишь? Нахожу. Еще как нахожу, слышишь? Я твоя навеки, только не води меня больше в театр. А папа говорил, что тебе нравится. И меня поэтому заставлял. Улыбка Самира растаяла, и лицо приобрело суровый вид. Забудь об этом человеке, Настя. Он недостоин того, чтобы ты вспоминал о нем. Самиру не нравится мой отец. Это чувствовалось в каждом небрежно брошенном слове и взгляде. Впрочем, мой отец мало кому нравился. Такой уж он человек. Хорошо. Кивнула, отвернулась к окну. Почему-то захотелось плакать. А папа? Папа так и не позвонил ни разу. Не спросил, как я там, не поинтересовался, хорошо мне с мужем или плохо. Просто забыл обо мне. Избавился и рад. От этого было больно, хоть я и пыталась отогнать неприятное чувство. Говорят, девочки всегда подсознательно ищут мужчину, который похож на их отца. Я же была рада тому, что Самир не похож. «Так значит, тебе не нравится театр?» Его голос снова стал мягче, теплее, и я растянула губы в улыбке, пытаясь скрыть кислую мину. «Ну, не особо». «Это хорошо, потому что вторую погоню за высоким искусством моя психика не выдержит. А ты, кстати, так сладко спала, что я подумывал присоединиться». В следующий момент мы смеялись, хватаясь за животы, а все горести и обиды отошли куда-то на третий план. Мне было хорошо с ним. Так хорошо, как не было никогда раньше. Мне нравилась моя новая жизнь.